Притом такие суматохи могут в Польше часто случаться. Нельзя же держать там постоянно русское войско. Наконец, Порта никак не может стерпеть, чтобы русские войска напали на конфедератов вблизи ее границ, не потому что она хотела их защищать или ободрять, но потому что весть о битве произведет сильное волнение в турецком народе. И последнее распоряжение Порты о наряде военных людей в Хатин, Бендеры и Очаков сделано единственно для того, чтобы дать черни что жевать и тем зажать рты, удержать от порицаний султана и министерства бесчестностью и робостью. Обрезков отвечал, что напрасно Порта считает Барскую конфедерацию столь ничтожную. Конфедерация в своем манифесте прямо восстает против договора, заключенного между Россией и Польшей. Следовательно, если она будет иметь успех, то русские войска, если бы и вышли, то должны возвратиться по обязательству поруки и для того, чтобы восстановить нарушенный договор, в чем ни Порта, ни какая другая держава помешать России не имеет права. Если Порта прямо желает видеть восстановление тишины в Польше и вывод из нее русских войск, то лучший способ для этого – позволить русским войскам искать возмутителей и неподалеку от границ турецких. Но Рейс-эфенди никак на это не соглашался, утверждая, что конфедерация исчезнет, как скоро восставшие лишатся надежды на помощь Порты, и требовал, чтобы Обрезков дал снова обещание насчет вывода русских войск из Польши. Но на этот раз Обрезков решительно отказался дать обещание. И после двухчасового спора Рейс-эфенди сказал, что русские войска пусть усмиряют конфедератов, только бы не приближались к турецким границам, и усмирение это происходило как можно легче, без шума. Зная, что улемы настаивают на вмешательстве Порты в польские дела на основании религиозного требования не отвергать притесненных, просящих помощи, Обрезков счел нужным дать Рейс-эфенди 3000 червонных, вследствие чего отправлен был крымскому хану указ внушить французскому консулу, чтобы не вмешивался в политические дела, и дать знать вождям Барской конфедерации, чтобы не надеялись на помощь ни из Крыма, ни из Турции, и спешили прекратить свое восстание. Заготовлен был и другой указ хану о высылке из Крыма французского консула Тотта. Весна и начало лета прошли спокойно. Но от 7 июля Обрезков уведомил о сообщении Порты, что значительный казацкий отряд, преследуя польских мятежников, выехал в Балту, село, принадлежащее хану Крымскому, лежащее на самой польской границе, причем истребляя конфедератов, убили несколько татар, молдаван и турок. Потом те же казаки дошли до другой ханской вотчины, Дубасар, потребовали от управляющего выдачи конфедератов и, не получив удовлетворения, сожгли Дубасары, причем погибло до 1800 человек татар, молдаван и турок. Как же это случилось? Какие это были казаки? 29 февраля Георгий Конисский писал Екатерине: «Народ здешнего польского государства, веру греко-российскую содержащий, получив ныне действительное покровительство премудрым промыслом, ревностным чанием и беспримерную щедротую вашего императорского величества совершенно, приносит вашему величеству через меня, подданника вашего, всеусерднейшее и всепреданнейшее благодарение. Он в нынешней состоянии своего через полтора века желанной, но никогда не чаянной перемене не инако себя почитает, как себя почитал древний Израиль, освободившийся от египетской тесноты, как христианство первое, отдохнувшее после гонения языческого, как старая Россия, невозбранно служите Богу, начавши по своем просвещении». Затем молит он Бога со слезами: не от тесноты уже духа, но от избытка в нем радости, проливающимися, дабы ваше императорское величество дело Моисеева, дело Константина и Елены, дело Владимира и Ольги, совершавшую в здравии пресноцветущем, в мире и всех вашего величества богоугодных и христианству преполезных намерений, при спиянии долголетнюю сохранил, так, ко утверждению сего, что совершилося, яко и ко избавлению тех, которые и зде еще и по другим местам, а слабы не получивши, к вашему императорскому величеству на сие от Бога посланный со стенанием очи возводят. Притом прошу всеподданнейше высочайшим вашего величества указом повелеть, кому надлежит, дабы, заимствуя от исполнения ревности и усердия вашего величества по мере святой, чинено было надлежащее старательство во исполнении всего того, что ныне трактатом в пользу защищенных постановлено, и в особенности, чтоб не слабо защищены были те, которые до подписания на сейме трактата учинили уже переход из униатского или римского исповедания в нашу веру по-прежнему. Из последних слов этого письма мы узнаем, что в начале 1768 года были еще люди, страдавшие от гонения на православие. Узнаем также, что были люди, которые недавно перешли из унии и даже из католицизма в православие по-прежнему, то есть были преневолены отступить от православия и теперь в него возвращались. Их преимущественно просил защитить Канисский, ибо по последнему договору отпадение от господствующего исповедания считалось делом уголовным. События на так называемой Украине объясняют нам эти слова Канисского. В этой Украине, на берегах рек Роси и Тясмины, где Древняя Русь так долго боролась с половцами и другими разноименными варварами, полукочевыми, полуоседлыми, где в XVII веке сталкивались Россия, Польша и Турция, и казаки переходили то к той, то к другой, то к третьей, в Украине, которая по Прутскому договору объявлена была пустынею для избежания столкновений, в описываемое время по общему характеру всех Украин опять сталкивались разнородные элементы. Она населялась сходцами из ближайших стран, русскими крестьянами, православными и униатами. Униатское духовенство стремилось подчинить себе православных, выжить их духовенство, но встретило себе противников. В дебрях на правом берегу Днепра виднелись в разных местах православные монастыри, а монахи всегда способнее к борьбе, чем рассеянное и потому слабое белое духовенство –